Они вышли во двор. «Как тебя звать?» — обратился к Алексею дружинник. «Анри, а по-вашему Алексей?» «Так ты не русак. То-то говоришь, ты вроде и разборчиво, а все как-то не так. Меня Никандром кличут. Идем на кухню. Небось, живот от голода подводит. 3 дня не ел, только воду пил. Мне бы лошадь определить куда-нибудь». Ее уже Ксандр в конюшню отвел. Как понял Алексей, Ксандром звали второго дружинника. На кухне Алексею положили полную глиняную миску гречневой каши с мясом, сдобренной конопляным маслом, здоровый ломоть свежего пшеничного каравая да сбитень. Он старался есть не спеша, не то после 3 голодных дней можно было заворот кишок получить. Он наелся от пуза, Никандр все время сидел рядом и жалостливо смотрел. Потом привел Алексея в воинскую избу, вроде казармы. Это было длинное одноэтажное помещение с топчанами, в торце у изголовья сундуки для личных вещей гридней. «Ложись, этот ряд свободный, а я сейчас рубаху поищу». Алексей лег на топчан и вырубился сразу. Сколько он спал, непонятно, только проснулся и увидел, что солнце все в том же положении. На соседнем топчане сидел Никандр и штопал свои порты. «Ну и силен ты спать! Сутки проспал! Не может быть! В окно посмотри! Идем есть, обед!» Алексей сначала посетил отхожее место, умылся. Чувствовал он себя бодрым, отдохнувшим, полным сил, хоть сейчас в бой. «Путя ты меня не спрашивал?» «Я бы разбудил». Они молча поели. Самое нудное — ждать, тем более на незнакомой территории. Ни друзей, ни занятий. «Может, в кости сыграем?» — предложил Никандр. «У меня играть не на что», — отмахнулся Алексей. Никандр отдал ему свою рубаху из запасных, не новую, но выстиранную и чистую. Из-за безделья Алексей решил отсыпаться. Вдруг путята прикажет в Чернигов возвращаться, так хоть отдохнувшим поедет. Жаль, впрок выспаться и наесться нельзя. Несколько следующих дней от нечего делать он бродил по Киеву. Город хоть и стольный, великого князя, а не велик, местами убог и грязен. Но Алексей знал, что расцвет города еще впереди. Его неотвязно преследовали мысли. Он сейчас в безопасности, сыт. А как там князь, дружина? А главное, Конрад привязался к немцу Алексей. Парень не без недостатков и чудачеств, но товарищ верный, а в бою это главное. Что у него, у самого недостатков нет? Да хоть отбавляй. Как говорится, пусть бросит в меня камень тот... Ну, вроде так в Библии, правда, применительно к другой ситуации, к блуднице, кто без греха. Лишь на 6-й день, уже после полудня, призвал его к себе путята. «Садись, гонец прибыл. Слушать готов?» У Алексея замерло сердце. Какие известия его ожидают? «Чернигов Владимиром оставлен, сдан Олегу». Алексея как будто холодной водой окатили. «Да как же это?» «Вот так. Предложение у меня к тебе. У великого князя здесь, в Киеве, служить хочешь?» Алексей, не раздумывая, качнул головой. Путята сокрушенно крякнул. «У нас и жалование, и порядок. А твой Владимир вроде как изгой. Ему святополк Изяславич определил престол в Переславе. Сам подумай, княжество сопредельное, рядом со степью. Степняки набегами покоя не дадут. Дружина с сёдел слезать не будет. И предстоит тебе служба тяжкая и опасная. У меня друзья в дружине. Я клятву князю давал, не могу. Другой на твоем месте ухватился бы. Подумай хорошо. Я ведь не каждому предлагаю в дружину вступить. Желающих из смердов полно. Только их учить надо, а ты хитер, пронырлив, находчив. Лошадь не прошу, на Половецкой поеду. Седло только дай, не слушая уговоров путята, попросил Алексей. Он для себя уже все решил. «Зайди к Шорнику, скажи, я позволил». «Ну, тогда прощай. Может, даст Бог, свидимся». Зачем Алексею было уходить от Владимира, если он помнил, что великому князю киевскому святополку осталось править немного? А после смерти киевляне призовут на престол великий именно Владимира Мономаха. Святополка Алексей в глаза не видел, а Мономах принял его и Конрада, обращался по-человечески, не то что князь Волынский Давид Игоревич. Князь на своей земле главный, и воинские успехи, и процветание княжества — его заслуги. А селяне и дружина Мономаха любили и уважали за дело, за рачительность, за качества человеческие. Алексей нашел мастерскую Шорника. Воевода Путята разрешил седло взять. «Выбирай», — Шорник показал на стену, где висели седла разных размеров. «У тебя лошадь крупная?» «Половецкая». «Тогда вот это бери». Шорник снял со стены деревянное седло, обтянутое кожей, и протянул его Алексею. Возвращаясь с седлом в воинскую избу, Алексей задумался, сейчас уехать или с утра. Наверное, с утра. Переслав в нескольких днях пути. Успеет он еще в поле или в лесу переночевать. Да и неизвестно, где князь с дружиной. Успел ли до Переслава добраться и жив ли Конрад? Вопросов много, а ответы на них он получит, когда до Переслава доберется. А до него верных 4 дня полного пути. Да и то, если все благополучно будет. Княжество Переяславское граничило с Киевским по Днепру, столицей его был город Переяслав, стоявший на слиянии Днепра и Трубежа. Крайней южной точкой княжества было устье левого притока Днепра, реки Сулы, где стояла крепость воин. Княжество, как щит, прикрывало от воинственных степняков Киевскую землю с востока. С юга же, где было много старых боярских вотчин, охрану рубежей несли кочевники-торки и бериндеи, которым дали земли по реке Рось, где и стоял их городок Торчевск. Утром, во время завтрака, Алексей попросил Никандра: «Выведи меня из города на дорогу к Переславу, уезжаю я». «А Чернигов?» «Ушел оттуда, Мономах. И просьба у меня к тебе. Любую исполню. Неудобно мне, но денег нет совсем. Попроси на кухне каравай хлеба, путь не близкий». «Ух, твою, я и не допер сам, я мигом!» Никандр вернулся с небольшим узлом. «Держи». «Спасибо». Алексей оседлал лошадь, приторочил узел к седлу, стянул с себя рубаху и протянул ее Никандру. «Ты чего?» — не понял тот. «Рубаха-то твоя, я в Половецкой поеду». «Не обижай, надень, а Половецкую в запас возьми». «Бог даст, свидимся, верну». Пешком они вышли из города, лошадь Алексей вел в поводу. «Через Днепр переправляться надо самолетом, оттуда сразу направо, от Днепра никуда не уходи, Переяслав как раз у реки будет». Алексей подумал, что ослышался. «Какой самолет в 11 веке?» «Ты вроде слово «самолет» произнес, что это?» «А, это вроде большой плоскодонной лодки для перевозки лошадей, людей, грузов. Держи». Он протянул Алексею несколько медных монет. «За перевоз отдашь». «Благодарствую». «Не благодари. Ты на моем месте так же сделал бы». Они обнялись на прощание. Алексей сел в седло и спустился по дороге к реке. Спуск был извилистый и крутой. Город стоял на холмах высоко над Днепром. Река широкая, полноводная. Пришлось с полчаса подождать, пока самолет наполнится. Фактически это был паром, но только без тросов. На носу и корме стояло по 2 человека с веслами. Когда паром наполнился, отчалили. Гребцы работали веслами усердно, но самолет все равно сносило вниз по течению. Переправа длилась не меньше часа, и, наконец, самолет уткнулся плоским носом в берег. Алексей отдал деньги и под узцы свел лошадь на твердую землю. «Эх, коняшка, как тебя звать-то даже не знаю. Сослужи мне еще службу». Отдохнувшая и отъевшаяся на овсе, лошадь сразу взяла рысью. В первый день, как и в последующие, Алексей давал лошади пару раз отдохнуть. Пока она траву щипала да воду пила, он сам ел. Никандр кухню явно ограбил. Кроме большого пшеничного каравая, в узелке лежали несколько луковиц, вареные яйца, репа, а главное — добрый шмат сала. С таким запасом он запросто 4 дня продержится. Пропыленный и усталый, он подъехал к городским воротам Переяслава и спешился. Его остановил городской стражник, окинул подозрительным взглядом. «Тебе чего, неумытый? Сам такой, князю надо». «Какому? У вас их 2, что ли?» «Ни одного. Князь Владимир Мономах с воинством прибыть должен». «Не было такого. Я дружинник его». «Сказки не рассказывай. В княжеских дружинах сроду половецких коней не было. Да и сабля у тебя половецкая. Шел бы отсюда, пока не поздно». «Я князя в городе ждать буду», — твердо заявил Алексей. «А что до сабли и коня, так особое задание выполнял. А будешь препятствовать, взбучку получишь». Стражник нехотя отошел в сторону, пропуская Алексея. Дело шло к вечеру. Скоро городские ворота закроют, а ночевать у стены Алексею не хотелось. За стенами спокойнее. Он нашел уголок поуютнее у оврага и пустил лошадь пастись. Травы там было мало, и она была вытоптана, но хоть что-то пощиплет. Сам же доел остатки провизии из узелка, даже крошки подобрал. Все, еда закончилась. Завтра придется наниматься кому-нибудь на работу. За так никто кормить не будет. Утром он умылся из родника на склоне оврага и уже начал раздумывать, чтобы такое предпринять, как услышал звуки набата. Тревожный перезвон подхватили другие церкви. Стражники тут же закрыли ворота. Селяне с товаром успели въехать на подводах в город. Алексей взобрался на городскую стену и увидел, к городу приближалась конница. Кто они и сколько, неизвестно, поскольку видны были только первые ряды, а все остальное терялось в пыли, висевшей густым облаком. У него ёкнуло сердце, не половцы ли, но по мере приближения всадников он узнал знамя князя Владимира. «Ура!» — не помня себя от радости, заорал он. «Князь Владимир!» Уже и стражники разглядели знамя и всадников. Половцы не носили шлемов шишаков и кольчуг. Вновь распахнулись ворота, и серые от пыли всадники стали въезжать в город. Видимо, князь Владимир здесь уже бывал, поскольку он уверенно направился к княжескому терему. Раньше его занимал князь Ростислав Всеволодович. Но ему не повезло, он утонул во время бегства при битве с половцами на Стугне в прошлом году. Не послушали тогда Владимира Святополк и Ростислав, перешли реку и попали под удар превосходящих сил половецких. Часть дружинников погибла в бою, а большая часть при отступлении утонула в реке. Тяжело отбиваться, форсируя реку. Многие были пленены, проданы в рабство. Святополк и сам едва спасся, бежал к Триполю, а потом в Киев. С тех пор княжество Переяславское без князя было. Вот на этот престол и прибыл Владимир Всеволодович. Дружина, грохоча подковами коней, следовала за князем. Алексей стоял в переулке и жадно смотрел на усталые и грязные лица гридей. Воины ехали по четыре в ряд, занимая почти всю ширину улицы. Сердце зашлось в тревоге, Конрада он не увидел. Как только дружина проехала, Алексей вскочил в седло и постарался не отстать. Князь, а следом за ним и дружина, въехали во двор княжеского терема, и по улице теперь грохотал тяжелый обоз с княжеским двором. Алексей спрыгнул с коня. Многие из дружинников его узнавали и откровенно удивлялись тому, что он жив. «Конрада не видели?» «Живой он. Не вижу. В конце он идет, за обозом». Алексей встал у ворот, боясь проглядеть товарища. Двор постепенно заполнялся подводами, в которых сидели женщины и дети. Прислугу князь забрал с собой — кухарок, нянек, портомоек, швей. Было удивительно, как князю это удалось. Однако казны он лишился, ее взять с собой Олег не позволил. Но за казной, за богатством князь Владимир не стоял. Он знал, что, сохранив дружину, добудет еще трофеев. А положив дружинников, лишится и казны, и гридей. Вот и последние телеги во двор въехали, за ними замыкающий десяток воинов. Оба рыцаря увидели друг друга одновременно. Конрад на ходу соскочил с коня и бросился к Алексею. «Жив! Переживал я за тебя. Рад снова лицезреть. И я тебя, друг». Они обнимались, хлопали друг дружку по спине и плечам. Глядя на их встречу, улыбались гридни. Нечасто такое можно видеть. И князь не удержался, полюбопытствовал, что происходит. Узнав о вернувшемся рыцаре, который переодевался половцем, сам сошел с крыльца, приблизился. «Ты ли тот рыцарь, что половцем переоделся и по веревке со стены спустился?» «Я, княже, рад видеть тебя живым, честно скажу, не чаял. Поручение твое, князь, я исполнил. Только великого князя Киевского Святополка в городе не было. Пришлось послание воеводе Путяти отдать. Он гонца...» «Знаю», — перебил его князь. «И твоей вины ни в чем не вижу. Все исполнил по чести. Отдыхай. Лошадь бы мне, князь, на половецкой езжу». «Нет пока коней, потерпи». Как только князь отошел, Конрад наклонился к Алексею. «Кольчугу твою, шлем и оружие я сохранил. Вон в том вазу лежат. Верил я, что вернешься». Конрад подвел его к повозке, отбросил холстину. «Забирай». Алексей облачился сразу. Теперь он похож на княжеского дружинника, а то некоторые стражи городские сомневаются. Спали в пустовавшей ранее воинской избе, а завтракали уже горячим кулешом. В походе дружинники, впрочем, как и Алексей, горячей пищи не видели. Владимир старался увести дружину как можно дальше от Чернигова, под защиту крепостных стен, опасаясь погони половцев. Они клятв своих не исполняли и вполне могли навязать бой в степи, тогда без укрытия дружина была бы обречена. Но князь успешно довел воинов до города. Не знал он тогда, что почти беспрерывно придется ратиться с половцами. Беспокойнее достался ему престол. Князь оставил Чернигов 2 мая 1094 года и увел дружину, в которой едва насчитывалось сотня гридней. В обозе с князем прибыла его жена, английская принцесса Гита, взрослые сыновья Изяслав, Ярополк, Вячеслав, 9-летний сын Святослав и совсем еще маленький Юрий, в будущем основатель Москвы Юрий Владимирович Долгорукий. Половцы провожали дружину и обоз князя жадными глазами, но от нападения удержались. Столкнуться с вероломством Олега Мономаху пришлось еще не раз. А дальше началась ратная служба. Прослышав о князе Владимире, в Переяслав потянулись молодые хлопцы, желающие служить в дружине. Физическую силу, выносливость и способность к ратной службе определяли десятники. Дружинников катастрофически не хватало, как и денег у князя, но брать парней хилых и совсем уже неспособных к воинской службе не следовало. Через неделю, определившись, князь назначил Конрада десятником и отправил его в городок Воин, стоявший на южном рубеже Переяславского княжества. Правда, десяток Конрада был сплошь из новичков, едва обученных, и только 2 гридня были опытными воинами. Алексей и Конрад попрощались во дворе. Им было жалко расставаться, но оба понимали, служба такая, и оба надеялись в будущем на встречу. Дружина одна, князь один, просто должны встретиться. А вечером князь призвал к себе Алексея, чему тот был очень удивлен. Его непосредственным командиром был десятник Андрей. Иногда он получал указания от старого воевода Ратибора, а князя, если и видел, то издалека. Кто для него Алексей? Один из многих гридней. Но князь имел хорошую память и нюх на людей. Алексей вошел в горницу, поздоровался. Князь в ответ кивнул: «Садись. Разговор к тебе есть. Дружина моя, но не мала, но постепенно с Божьей помощью увеличится. Только вот такая заковыка, простые гридни есть, а какое-то особое поручение выполнить некому. Ну вот вроде как ты в Чернигове. Со стены спустился, половцем переодевшись до Киева добрался. Не каждый, даже очень храбрый воин на это способен. Для такого дела хитрость нужна, ум, находчивость и лицедейство, как у скоморохов. Полагаю, что все эти качества у тебя есть. Что скажешь?» «Вроде лазутчика быть», — уточнил Алексей. «Не совсем, но риска может быть много. Одно дело — голову геройски сложить в честном бою на глазах у всех, как говорится, на миру и смерть красна, только здесь иное. Надо и дело сделать, и живым остаться». «Князя Олега тайком убить?» — высказал догадку Алексей. — Фу, и думать не моги. Сроду убийц при дворе не держал. — Так ты скажи, согласен аль нет? — Согласен. Другого ответа я от тебя и не ждал. — Конрад, друг твой, тот рубака сильный, честен и смел, но вот на веревке за городскую стену впасть к половцам не полез. Хитрости и изворотливости в нем мало. Воин хороший, не зря рыцарь. И на десятнике он не остановится, сотником будет со временем, может, даже тысяцким, но это его потолок. Ты же с сегодня поступаешь в распоряжение Ратибора воеводы и сына его Альбега. Отныне подчиняешься только им, но и мне, разумеется. А ежели десятник мой Андрей службу исполнять прикажет? Ему воевода скажет: жить будешь с Альбегом в отдельной избе. И никому ни слова. — Понял, княже. Ступай. Алексей сразу же, как только вышел от князя, нашел воеводу Ратибора, крупного, дородного телосложением боярина. У него в комнате сидел и сын его, Альбег, статный, с русой бородкой, воин лет 30. Как только Алексей вошел, оба прервали разговор. — Я рыцарь Анри. Меня направил князь служить под твое начало, Ратибор. — А мы об этом только что говорили. — Ты по-половецки говоришь ли? — 3 фразы знаю. — Да ты не чинись, садись. Алексей уселся на скамью. — Языки знаешь? — Латынь, греческий. Половецкий нам потребен. Будешь жить не в военной избе со всеми, а с Альбегом. Вроде сабля у тебя половецкая, судя по ножным. Она самая. Одежду мы тебе подберем. И конь у тебя половецкий. Я вроде во дворе видел. Да вы хоть скажите, к чему готовиться? Мне что, снова к половцам идти? Меня же раскусят сразу. Не так быстро, Анри. Можете меня Алексеем звать, вам так привычнее. Ты дворянин? Да, только из Бургундии. Это далеко от ваших земель, во Франции. Слыхали про такую страну? Тогда внимай. Сам видишь, князь Черниговского престола лишился. Дружина мала, казна пуста. Куда ни глянь, везде разруха, потому как половцы одолели. Вот и надумал князь небольшой отряд тайный создать, вроде лазутчиков. Половцы действуют быстро, а значит, нам надо еще быстрее. Для того местность надо изучить, свою и чужую, выведать, где у половцев станы, что замышляют. Когда знаешь вражьи замыслы, легче обороняться. Согласен, врага надо упреждать. Верно мыслишь. В избе с Альбегом двое торков жить будут. Они половецкий язык поганый не хуже родного знают, толмачат, как степняки. Вот у них языку подучись. Я так понимаю, что мы вылазки в степь делать будем? Пленных брать и допрашивать? И здесь, в самую точку. Торки мало того, что язык знают, так и степь, как свои пять пальцев. Степь, она только на первый взгляд ровная, куда ехать непонятно. А там и пути свои есть, и родники, и реки, смекаешь? Ну да, с войском идти, людей и лошадей поить. Правильно. Эти торки за Шурукань ходили, до самого Дона. Нам так далеко не надо. Верст на полсотни изучи. Все, что они знают, и ты знать должен. Понял. Пищу вкушать будешь со всеми, ходить по двору и в городе в нашей одежде, а для выходов в степь будешь переодеваться в половецкое. Теперь Алексей понял все. Это вроде разведки. Рейды в тыл врага, языка взять, выпотрошить, передвижение ханских орд засечь и своих упредить. Альбег тебя проводит и представит. Алексей откланялся, и Альбег проводил его на задний двор. Тут обособленно стояла довольно большая изба, явно для гостей почетных из других княжеств или послов. Альбег же познакомил его с торками. Они давно были союзниками русских князей и даже служили князю Киевскому целыми племенами. «Марха и Бурат», — представил он торков. «А это новичок, Алексей. Учите его языку половецкому и их обычаям. А теперь спать». И потянулись дни. Дружинники занимались боевой подготовкой, проводили учебные бои, а Алексей с торками отсиживались в избе. Для более быстрого изучения половецкого языка он говорил с тюрками только на нем, вспомнив метод полного погружения. Сначала слов не знал, показывал на предметы, а торки называли. Язык был простой и осваивался быстро. Некоторые слова Алексей царапал на бересте, писалом и заучивал. Торки посмеивались, однако через две недели Алексей освоил бытовую речь, пока с акцентом, в малом объеме, но каждый день он осваивал все новые слова и фразы, болтал с торками на половецком без умолку, благо их было двое, не утомлял сильно, на половецком же расспрашивал о привычках и обычаях половцев. К январю он освоил язык вполне сносно, даже несколько песен выучил. Обычно степняки пели о том, что видели вокруг, но были песни и обрядовые. Снегу в тот год было немного. Торки, оказавшиеся прекрасными проводниками, вместе с Альбегом и Алексеем делали конные вылазки. Сначала они не удалялись далеко от города, но потом уходили все дальше и дальше, в степь. В одной из таких вылазок Бурат показал на далекие глинобитные постройки. Шурукань. Ого! Оказывается, они забрались уже на половецкие земли. Уверенные в своей силе, половцы даже конные дозоры не выставляли. Кто осмелится на них напасть? Да и время зимнее, для походов малой орды неподходящее. Холодно, юрты с собой брать надо. Коней кормить нечем, да и пленники насмерть замерзнуть могут. Другое дело весна, снег сойдет, дороги подсохнут, зеленая трава появится. Вот тогда берегись, русские. Но вот что однозначно плохо зимой для дозора, так это следы. На снегу оставались отпечатки. И пусть Альбек, Алексей и Торки ездили на половецких конях, у которых копыта не подкованы, Все равно человек, знающий, мог определить, откуда пришли и куда скрылись всадники, даже время определить. Алексей даже придумал одно время Рогожу за собой на веревке таскать, заметая следы, однако получалось плохо. Может быть, за одним конем и получилось бы, но лошадей было 4, и след в след их идти не заставишь. В конце января Алексей простудился, занемог, и Альбек не взял его в дозор. Заботу проявил, наказал одному из холопов баню протопить, да Алексея пропарить. Баня, она простуду с потом выгонит, а потом обязательно горячего молока надо выпить, да с сушеной малиной, и в постель под одеяло, — наказывал он. К тому же, оставляя Алексея в городе, он заботился и о дозоре. Кашель далеко слышен, и засаду невозможно устроить. Алексей мог кашлянуть в самый неподходящий момент. Тогда дозор обнаружит, и боя не избежать. А на чужой территории это всегда чревато. Как только стычка, со стана, с пастбищ спешили на помощь половцы. Дозорных, если они в плен попадали, половцы не щадили, пытали жестоко.